Он осторожно поставил рюмку на стол, освободив таким образом правую руку, совершенно необходимую для убедительности его слов. И здесь я впервые услышал от него рассказ, который он потом при мне повторял еще дважды в другой обстановке, более камерной, в присутствии всего нескольких человек. Но что удивительно, он повторял рассказ почти слово в слово. Когда Сталин умер, мы, члены президиума, приехали на ближнюю дачу в Кунцево. Он лежал на диване, и врачей возле него не было. В последние месяцы своей жизни Сталин редко прибегал к помощи врачей, он их боялся. Берия его, что ли, напугал, или он сам поверил, что врачи плетут какие-то заговоры против него и других руководителей. Пользовал его тогда майор один из охраны, который был когда-то ветеринарным фельдшером. Ему он доверял. Он же и позвонил о кончине Сталина нам и вызвал врачей. Стоим мы возле мертвого тела, почти не разговариваем друг с другом. Каждый о своем думает. Потом стали разъезжаться. В машину садились подвое. Первыми уехали Маленков с Берией. Потом Молотов с Кагановичем. Тут Микояны говорит мне: «Берия в Москву поехал власть брать». А я ему отвечаю: «Пока эта сволочь сидит, никто из нас не может чувствовать себя спокойно». И крепко мне тогда запало в сознание, что надо первым делом Берию убрать. А как начать разговор с другими руководителями? Тогда все подслушивалось. Скажешь кому-нибудь, а он продаст. Несколько месяцев спустя стал я объезжать по одному всех членов президиума. Опаснее всего было с Маленковым. Друзья ведь были с Лаврентием. Ну, я приехал к нему, так и так говорю: надо Берию убирать. Пока он ходит между нами, гуляет на свободе и держит в своих руках органы безопасности, у всех нас руки связаны. Да и неизвестно, что он в любой момент выкинет, какой номер. Вот, говорю, специальные дивизии почему-то к Москве подтягиваются, и надо отдать должное Георгию. В этом вопросе он поддержал меня, переступил через личные отношения. Видимо, сам боялся своего друга. А Маленков тогда был председателем Совмина и вел заседание президиума ЦК. Словом, ему было что терять. Потом поехал я к Молотову. Тот долго думал, молчал, слушал, но в конце разговора сказал: «Да, верно, этого не избежать. Только надо сделать так, чтобы не получилось хуже». Я ему рассказал о своем плане. А план был такой: заменить охрану у входа, где проходило заседание президиума, посадить там надежных офицеров и тут же прямо на заседании арестовать эту гадину. Потом поехал я к Ворошилову. Вот здесь сидит Клим Ефремович, он помнит. С ним пришлось говорить долго. Очень он беспокоился, чтобы не сорвалось все. «Верно, я говорю, Клим?» «Верно, верно», — громко подтвердил Климент Ефремович, весь красный, то ли от рассказа, то ли от выпитого. «Только бы войны не было», — прибавил он почему-то не совсем кстати. «Ну, насчет войны — это отдельный разговор», — продолжал первый. «Значит, поехал я тогда к Кагановичу, выложил ему все, а он мне: а на чьей стороне большинство? Кто за кого? Не будет ли его кто поддерживать?» Но когда я ему рассказал обо всех остальных, он тоже согласился. И вот пришел я на заседание. Сели все, а Берии нет. Ну вот, думаю, наверное, дознался. Ведь не снести тогда головы. Где окажемся завтра, никто не знает. Но тут он пришел, и портфель у него в руках. Я сразу сообразил, что у него там в портфеле. Да и у меня на этот случай Тут рассказчик похлопал себя по правому карману широкого пиджака. «У меня, — говорю, — тоже было кое-что припасено».